Кендалл едва смогла сдержать крик, ее рот раскрылся, но сила священной клятвы не позволила голосу вырваться на свободу. Глаза сестры Лайлани закатились, из горла хлынула кровь, и тело девушки начало оседать, как только Геркази выдернула клинок из раны. С металлическим лязгом труп повалился на палубу, вокруг сразу же стала расплываться багровая лужа. Аминдера вскинула болтер и нацелила его на Эмрилию. Рука, сжимавшая оружие, заметно тряслась, по щекам потекла предательская влага. «Зачем?» — одними губами произнесла Кендалл, сжимая в кулак свободную ладонь. Ей хотелось прокричать этот вопрос, но голос не пришел. «Как ты можешь спрашивать?» — вызывающе посмотрела на нее Геркази, словно не веря, что Аминдера посмеет выстрелить. «Я остановила всю эту мерзость, прежде чем она свершилась. Удушила тварь в ее колыбели». Псайкеры, стоящие вокруг них, вначале зашипели, затем забормотали, а после сорвались на крик. Они вцепились друг в друга и истошно выли, раздирая в кровь лица. В их вопле раз за разом повторялось одно и то же единственное слово, в такт которому начали резонировать стены. «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» Воздух вибрировал. Палуба стонала. Кендалл пришлось отпрыгнуть в сторону, когда один из пирокинетиков неожиданно изверг пламя, превратив в живые факелы нескольких товарищей по заточению. В другом углу психокинетик утратил контроль над своими силами и исчез в вихре псионического торнадо. Сейчас все они походили на беспомощных щенков, потерявших хозяина. Колдуны просто сходили с ума. Гибель Малиты разрушила удерживающие их связи, и теперь коллективный разум распадался прямо на глазах рыцарей забвения. Сорванные пси-огнем с потолка падали пластины металлической обшивки. В носу защипало от вырывающегося из лопнувших труб газа и дымного зловония горящего мяса. Увертываясь от очередного пылающего снаряда, Кендалл увидела, как Геркази исчезает под градом обломков. Валидус вновь сотрясла дрожь, застонали переборки. Аминдера вспомнила об удивительной зоне спокойствия в варпе. Как долго еще та могла продержаться, учитывая, что здесь произошло? Сделав два первых шага к выходу, рыцарь забвения помедлила и оглянулась, чтобы унести с собой воспоминания о лежащем на палубе трупе Лайлани, и увидела, что все вокруг начинает разрушаться, рассыпаясь зернистым песком. Откуда-то из глубины зала донесся грохот болтера, но Кендалл бросилась бежать, не обращая на это ни малейшего внимания. Попутно она застрелила пару колдунов, преградивших дорогу. Выскочив в коридор, она почувствовала, что ноги ее скользят и утопают в ставшей удивительно вязкой палубе. По стенам расползалась паутина разложения, старя все на своем пути. Само время впивалось клыками в Валидус, и аномалии, прежде ограниченные, распространились на весь корабль. Кендалл защелкала пальцами одной руки по суставам другой, передавая по всем частотам сигнал срочного вызова и надеясь найти в этом дымном полумраке сестру Фессалию, либо хоть кого-либо из белых когтей, все еще остававшихся где-то здесь. Вокс затрещал, но ответа она так и не дождалась. Тогда Аминдера нащупала под плащом телепортационный маяк. Она сжала его тонкий золотой стержень в ладони. На большой палец остановился, не успев коснуться кнопки. Почему Нортор не отозвалась? Куда все подевались? Из каких глубин ада явился этот треклятый корабль? Сплюнув, Аминдера мрачно взглянула на мигающий огонек телепортатора. В следующую секунду палуба под ее ногами разверзлась, и рыцарь провалилась в небытие.